Андрей Валентинов. Серия «Око силы». Третья трилогия. Книга седьмая. Приступившие. 20-я ночь месяца августа года Белой Козы от Рождества же Христова 1991-го подходила к середине. Она была жаркой и душной. И столица, сжатая железными клиньями танковых дивизий, плотно обступивших город и уже рассекавших его в нескольких местах, так и не перевела дух. Вторые сутки люди стояли против людей, броня против брони, и непреклонная воля против другой, столь же непреклонной. Но эта ночь должна была стать последней. Воля, двигавшая танки к центру города, готовилась нанести завершающий удар по все еще не сдавшемуся врагу. Противостояние подходило к финалу, и где-то в тиши и уюте огромного белого здания на Калининском люди в зеленых мундирах с золотыми погонами уже вынесли приговор. Он не подлежал обжалованию. Противник, занимавший другое гигантское здание на противоположном конце этого же проспекта, такое же белое и еще более высокое, был обложен со всех сторон. Невдалеке от столицы, надежно защищенные радарами и ракетными установками, грели моторы десятки боевых вертолетов. Стальная саранча не боялась врага. Еще час, и ночь загудит винтами не знавших поражения машин. Тьма над Белым домом осветится недолгим, но ярким огнем. И танкам останется только не спеша перемолоть траками кашу человеческих тел. Люди в зеленых мундирах нетерпеливо посматривали на часы. Рассвет, победный рассвет, был уже близко. Но вот внезапно в тиши одного из кабинетов нервно звякнул телефон, и чей-то далекий голос сообщил тому, кто уже подписал приговор президенту и всем, кто вторые сутки прикрывал собой бетонные плиты Белого дома, нечто такое, от чего разом зазвонили десятки других телефонов. Тихий шепот сменился криком, а уверенность в победе – растерянностью и страхом. Случилось нечто, чего не могли предусмотреть люди в зеленом, несмотря на опыт, на мощь электроники и на свое кажущееся всезнание. С северо-востока, от серых, покрытых вечным лесом вершин Урала, на столицу двинулся новый, нежданный противник, справиться с которым не могли даже стальные осы с полным боекомплектом самонаводящихся ракет. На столицу шел грозовой фронт. Он появился словно ниоткуда, и его не заметили всезнающие военные метеорологи, раскинувшие сеть станций от моря Лаптевых до опаленной солнцем Кушки. Его проглядели даже спутники, хотя спутники ничего не могли упустить. Фронт возник внезапно, двинувшись на столицу с чудовищной, невероятной даже для грозы скоростью. Казалось, некая сила, превосходящая все другие в сотни раз, решила вмешаться в ход катившегося к финалу действа. Тучи надвигались, накрывая собой небольшие поселки у окружной дороги, затягивая небо над уже готовыми взлететь вертолетами и неслышно наваливаясь на город. На миг духота стала непереносимой. Но вот ударили первые капли нежданного дождя, и столица впервые за эти дни свободно вздохнула. Приговор не был приведен в исполнение. Белый дом стоял, по-прежнему почти безоружный против окружавших его стальных колонн, а люди в зеленых мундирах лихорадочно искали другое решение, надеясь еще переиграть то, что так и не состоялось, что было нарушено и сломлено кем-то еще более могущественным, чем вся остальная мощь, окружившая замершую в ожидании столицу.